Депренест спустился на площадь. Он был так слаб, что шел, опираясь на палку. В кругу жандармов два человека отдавали приказания. Один был начальник батальона. Он носил значок, на котором был номер 49. «49-й пехотный», — подумал Оливье. «Этот майор, вероятно, был среди офицеров, приглашенных в подпрефектуру в день моего приезда в Вилле-Леоне 2 месяца тому назад. Уже 2 месяца. Только 2 месяца». Другой был в черной шубе с серебряными петлицами. Депренест скромно подошел и дотронулся до его руки. — Господин Костелен, не правда ли? — Подпрефект Олорон Сент-Мари. — Да, сударь, — ответил тот, немного удивленный. — Могу я спросить, с кем имею честь? Депренест грустно улыбнулся. «Нет, — Нет-нет, не стоит, — сказал он и отошел. Повернувшись спиной к деревне, Оливье уходил. Скоро дома остались позади. Поверх забора из серых камней протянула к нему голову с большими глупыми глазами корова, пасшаяся на лугу. Оливье тихо погладил ее и пошел дальше. Какое-то журчание слышалось в надвигавшейся темноте. Это ручей бежит по долине. Вода пенится вокруг камней. Оливье вымыл руки и лицо в ледяной воде. В этом месте перекинут был мост, опирающийся на 2 гранитные, покрытые мхом глыбы, разбиваясь о которой ревел поток. На другой стороне моста на камне сидел человек. На нем была черная боина с золотой бляхой, которую носят карлистские офицеры. Оливье перешел мост и подошел к офицеру, мрачно смотревшему на него. — Оливье де Пренест, — представился он. — Капитан де Пенаверт, — ответил тот, наклоняя голову. — Позвольте мне сесть рядом с вами, — спросил, скромно улыбаясь, Оливье. Тот наклонил голову. — Итак, вы здесь, — сказал Оливье. — Я здесь только до вечера, сударь, из Ларуна меня отправят в Ош, где я буду интернирован. Они замолчали и смотрели, как текла вода. Трясогузка прыгала вокруг них. Внезапно Депренест положил руку на руку капитана Пенаверда. — Сейчас вы думаете о ней, не правда ли, сударь? Тот подскочил. — О ком, сударь? Что вы хотите сказать? — О ней. — Вы сами знаете, о ком я говорю. — О ней. О ней нужно думать. Я был бы так счастлив. Он коротко всхлипнул. Она была очень красива, не правда ли? Пенаверт схватил его за руку. Его взгляд вопросительно устремился на Депренеста. Оливье отвернулся. На лице блуждала необычайно нежная улыбка. — Нет, капитан де Пенаверт, нет, не то, что вы думаете. Не я, не я. И, может быть, единственный. И потому я имею право говорить с вами, капитан, так, как я заговорил, и сказать вам, о ней нужно думать, ее нужно любить. Медленно вернулись они в деревню. Было уже совсем темно. Несколько раз де Пенаверт помогал идти своему спутнику. Он довел его до его комнаты. Они не зажгли лампы. В открытое окно дул ледяной горный ветер. На площади двигались тени с фонарями. Около 10 часов раздались резкие голоса. — Перекличка, — сказал капитан. — Нас уводят в 11 часов. Он закутался в плащ. — Хотите пожать мне руку? — спросил он неуверенно. Оливье не ответил. Но капитан почувствовал дружеское пожатие. Они крепко обнялись. Спотыкаясь на лестнице, Пенаверт, пока не скрылся за дверью, слышал голос Оливье. «Надо думать о ней, надо ее любить». На следующий день около 11 часов утра настоятель монастыря вошел к Оливье де Пренест. «Вы уезжаете из Ларуна в 12 часов, сударь. Я должен передать вам письмо, в котором вы найдете все необходимые объяснения». Я надеюсь, что вы немного отдохнули.